Глава третья, из которой мы узнаем, что масса тела может увеличиваться. На время все успокоилось. Ульянка, упиваясь процессом, черкала карандашами бумажный лист. Велина скептически наблюдала за ней. Безил в углу приводил в порядок свою внешность, зализывал раны. Младшая дочь улеглась рядом с отцом, который по-прежнему продолжал пребывать в зверином теле. Дочка осторожно дышала на кошачьи ушки, шепча: «Просыпайся! Просыпайся!» «Вот!» — торжествующе сказала Ульянка. «Закончила картинку! Свинья!» А дальше ведьма улыбнулась. Глупой и совершенно счастливой улыбкой. «Ну что ж», — одобрила Велина, — «килограмм на 350 хрюшка потянет. Словесная активация проста и логична. Вполне качественная продуктовая карточка. Спрячем в кладовке или на продажу пустим». Собственно, это и было основное занятие Ульянки — создание подобных картинок. Рисовала она уж получше мамочки Иннокентия. В этом ведьма была уверена. Конечно, у Кеши имелась еще бабушка. Никто ее никогда не видел, но один из ее легендарных рисунков висел в обеденном зале на самом почетном месте. На нем был изображен боевой монстр Шиш или Кукиш, но не как эмблема популярной детской организации «Амазонки», а как полупрозрачный боец-охранник. В случае опасности даже у родового замка существовала возможность активировать рисунок. И горе тогда злоумышленнику! Воплощение почти прозрачного Кукиша было неуязвимо. Он умел наносить коварные удары невидимыми конечностями, мог идти по следу преступника сквозь порталы. Словом, монстр являлся воплощением неотвратимой мести. Копии этой картинки приносили семье Ульянки и Иннокентия стабильный доход, позволяющий содержать родовой замок, сад и несколько слуг. Легендарный рисунок лежал в основе всемирно известного телеинтернет-шоу «Попытайся остаться в живых». И это действо было, наверное, одна из немногих реалий изначального мира ведьм. Поэтому зрелище и пользовалось популярностью. «Час уже прошел», — тоскливо сказала младшая Эвелина. «Просыпайся, папочка!» «Дочь», — смущенно проговорила Ульянка. «Про один час я же наобум сказала. Может, чуть больше или чуть меньше?» В этот момент времени контуры полосатой кошечки начали расплываться. Ульянка немедленно перешла к активным действиям. Она подскочила к вороху одежды Иннокентия, которая по-прежнему валялась перед креслом, и ловко выхватила оттуда очки. Потом осторожно присела на край кровати. «Эвилла», — распорядилась она, — «немедленно неси папину одежду. Он появится в костюме Адама, если вам про это в школе рассказывали». А потом она назидательно добавила: «Вам незачем на это смотреть!» «Ха!» — очень двусмысленно хмыкнула старшая дочь. «В самом деле, ма!» — поддержала сестру Эвелина-младшая, подбирая штаны и майку Иннокентия. «Чем ты хочешь нас удивить?» «Знать ничего не желаю!» — отрезала Ульянка. «Распустились, бесстыдницы!» В этот момент магическое облако наконец преобразовалось в раздетого мужчину. Кровать трагически скрипнула. Наверное, первый раз за этот день. «Красота не спасает мир!» Зачем-то заявила Ульянка, укрывая мужа покрывалом и надевая ему на нос очки. «Красоту вообще следует прятать!» И она нелогично откинула кружева полупрозрачного пеньюара на самый край плеч. Подумала немного, а потом энергично взлохматила себя. Только после этого ее руки опустились на тело мужа. Она гладила его лицо, шею, плечи, грудь, одновременно ощупывала, проверяла, все ли с ним в порядке. «Как ты себя чувствуешь, милый?» Иннокентий открыл глаза. «Привет, па!» «Папа!» — радостно завопила Эвелина. Она стояла рядом и с тревогой всматривалась в его лицо. «Привет!» — медленно произнес Иннокентий. «А что произошло?» «Мрррр!» — на всякий случай Безил решил напомнить и о себе. «Уррр! Му-мяу!» «Давай жрать и превращайся обратно! Я с тобой еще не закончил!» Вот так перевелся словосмысл фразы, изреченной коварным котом. Иннокентий это заявление удивило. «Было какое-то превращение?» — поинтересовался он. «Меня?» «Ничего особенного, милый!» — защебетала Ульянка. «Просто кто-то украл лист бумаги с мольберта. Я по этому поводу немного попсиховала». «Немного», — с непонятной интонацией произнесла Велина, усаживаясь на дальний конец кровати. «Конечно, немного», — преувеличенно бодрым голосом продолжила свой рассказ Ульянка. «Кеша, зачем ты полез под заклинание? Или не знаешь, что это может быть опасно? У нас же семья. Надо думать не только о себе». «Папа, ты хоть что-нибудь помнишь?» поинтересовалась Эвелина-младшая. «А потом, ма, посмотри!» И она положила ладошку на живот Иннокентия. «Мне кажется, он надувается!» растерянно произнесла она. Кровать на этой фразе тревожно скрипнула уже во второй раз. И именно сейчас Безил вдруг понял, что шанс поквитаться с существом, которое кормило его мясом и рыбой, упущен. Возможно, что навсегда. «Ерунда!» — сказала Ульянка. «Зачем ему надуваться?» А потом она обняла мужа и заплакала. «Я так испугалась!» — лепетала ведьма сквозь слезы. «С тобой точно все в порядке?» «Я не знаю, Ульянка», — задумался Иннокентий. «Я ничего не чувствую. Но вроде нормально. Спасибо». «Нет, мама, он точно надувается», — с тревогой повторила Эвелина. «Я же вижу. Надо надеть на него трусы», — засуетилась Ульянка, ловко высвобождая указанную часть одежды из объятий спортивных штанов. «Зажмурьтесь, бесстыдницы! Фиксирую большой расход шиз энергии из запасов замка», — буднично, прикрывая глаза ладонью, проинформировала всех Велина старшая. «Колышницы!» — взвилась Ульянка. «Масса тела увеличилась! Своей энергии у нашего папы мало, и его шиз пространства пытается это компенсировать, похищая ее из окружающего мира. Я вот и сама чувствую, как из меня энергия выкачивается». «Все так», — бесстрастно согласилась старшая дочь. «Только энергии израсходовалось уже килограмм на 200 костей и мяса. Возможно, часть забрал мой рисунок», — предположила Ульянка и тут же неожиданно вспылила. «Да помоги же мне, Кеша! Не лежи столбом!» Она и сама видела, что живот мужа увеличивается. Так надувается пузырь болотного газа при замедленной киносъемке. Постепенно, неотвратимо. «Я звоню Ирен», — решилась Ульянка, доставая сотовый телефон. «Ее эскулап способности получше моих. Да и вообще она сообразительная. В конце концов, ее это тоже касается». «Ой!» — вдруг простонал Иннокентий. «А-а-а-а!» Одна рука Ульянки замерла на груди мужа. Она легонько подрагивала, не то поглаживая нежно кожу, не то постукивая, успокаивая. «Папа стал похож на беременную ведьму. Он не мог осемениться от Безила», — предположила Эвелина-младшая. «Тебя не тошнит, папочка? Может быть, водички?» Кот, почувствовав, что говорят о нем, приосанился, распустил уши, мол, вот он я, красавец и сама невинность. «Лучше водки», — хрипло произнес отец семейства. «Я распоряжусь». На мгновение задумалась Ульянка. С оборотнями, которые были выращены самой ведьмой, у хозяйки всегда была мысленная связь. Для этого никакие способности не нужны. Алло, Иран? Здравствуй. У нас беда. Иннокентий. Отрывисто заговорила Ульянка в телефонную коробочку и добавила после паузы. Все подробности у нас. Здесь. Жду. Быстрый. Совсем не характерный для Ульянки звонок. Даже удивительно. Наверное, папа... Эвелина-младшая погладила отца по щеке. В твоем положении тебе лучше не пить. Да это ересь, сестрица! Возмутилась ее сестра. Генетически невозможно. Иначе развитие мира было бы другим. Двоечница. Да и не было у них ничего. Кто знает? С тихой мудростью произнес младший ребенок. Живот у Иннокентия стал просто огромный, как передутый воздушный шар. Кровать жалобно скрипнула в третий раз. «Душно!» — прошептал Иннокентий. «Открыть окно!» — вскинулась Велина-старшая. «К нам, кстати, Марта Крот поднимается. Я попросила ее, кроме водки, вообще еды нам какой-нибудь принести. Мы же будем завтракать?» У старшей дочери, как у хозяйки замка, были свои способы общения со слугами. Безил, услышав правильные слова, тихонечко заурчал, давая понять, что он тоже является частью желающих перекусить. Ради съедобного он всем прощает свои обиды на них. — Кот еще этот! — вызверилась Ульянка. — Давно надо было его в оборотни превратить, пока не подох от старости. Услышав подобное, Безил решил спрятаться под кровать. И не на виду, да и до еды будет недалеко. В стене, специально свободной для подобных трюков, с предупредительным треском засветилась арка портала, из которой на огромной мрачной метле, зачем-то размахивая правой рукой, но без лишних визуальных эффектов, вывалилась яркая миниатюрная ведьмочка. «Ирен! Наконец-то!» — воскликнула Ульянка. «На метле сквозь портал, да?» — подал голос Иннокентий, который, если и мог видеть происходящее, то только боковым зрением. «С бронзовыми глазами, вся в красном, черная косынка и каблуки. За последние 100 лет ты ни капли не изменилась, Рен. Привет!» Надо сказать, что характеристику появившейся ведьме Иннокентий дал очень точную. Выделялся резкий цвет платья. Сегодня это был обычный красный, как пламенеющий мак. Далее наблюдателя обжигал ярко-коричневый взгляд из-под чистокола нахальных шипов ресниц. Пожалуй, только образ косынки был мало понятен. Косынка — это ведь что-то аккуратное, благочестивое. Но подобного головного убора на ведьме не наблюдалось. Наоборот, во все стороны торчали лохматые черные волосы. Ну и с ростом ведьмочке, возможно, не повезло. Впрочем, кому-то нравятся и такие прекрасные дюймовочки. 100 лет! Врун! Льстец! Ни капли не удивилась гостья. Здравствуйте, девочки! Везет же тебе, Улька! Про волосы, значит, говорить нельзя. Так он косынку какую-то придумал. «Мой козлик так не умеет. Приятно. Спасибо за комплимент. Привет, Кешка!» И она тут же замерла пораженная. «Девки!» — осторожно спросила она. «А чем вы его накормили? Почему он распух?» «Здравствуйте!» В портал с трудом протиснулся огромный мужик, действительно внешне очень похожий на козла. «Рад всех видеть!» «Козлик!» — распорядилась Рен, вручая ему свою жуткую метлу. «Сблызни в угол и не отсвечивай! Если будет застолье, то позовем!» «Так, что тут у вас случилось?» «Да вот!» — теряясь, Ульянка показала на Иннокентия. «Сами понять не можем! Но это что-то серьезное, кажется!» Входная дверь в комнату внезапно распахнулась, подталкиваемая небольшой тележкой, уставленной бутылками, кастрюльками, баранчиками, блюдами. Что-то шипело и булькало. Посуда, спрятанная в нижней части тележки, позвякивала. «Блэквист Number 2!» Неожиданно низким голосом прогудела симпатичная чернобровая девица, про которую с уверенностью можно было сказать, что она вся покрыта легким позолоченным пухом. «Спасибо, Марта», — поднялась Велина-старшая. «Дальше мы сами, ты свободна, можешь идти». Называть слуг оборотней не по зверю, а по имени — это был особый шик, ставший модным в последнее время. Вслед за Мартой в комнату проскользнул дворецкий. Он помог Велине закатить тележку с едой. «Марта Крот, understand! Марта Крот, go!» — прогудела девица, исчезая. «Иностранный язык она сейчас изучает», — оправдывая прислугу, пояснила Велинна. «Думает, что иначе мы ее продадим. Глупая». «Так, что тут с пациентом?» — прищурилась Эрен и застыла, вслушиваясь в окружающий мир. Природные ведьмы умеют определять причины болезни бесконтактным, если можно так сказать, способом. Конечно, для этого должны быть развиты соответствующие эскулап-способности. Вот у Ирен они почему-то были развиты. Природная аномалия, как объяснили ей в молодости во время учебы. После, наверное, 10 минут напряженной тишины, в которой происходило таинство диагностики, ведьма пошевелилась и с неприкрытым интересом уставилась сначала на бурдюк живота Иннокентия, а потом на свою подругу. «Что с ним произошло?» — с любопытством спросила Ирен. «Я диагностирую насилие над организмом». Замялась Ульянка. «Ничего такого особенного. Мамочка психанула», — простодушно объяснила Эвелина, «и превратила папу в полосатую кошечку. Безил на нее набросился и получил от тебя пинка», — поспешно вставила старшая сестра. «Да», — смущенно подтвердила сказанная Ульянка. «Все так и было». «Очень необычно», — бесстрастно констатировала Ирен. «И где этот ваш кот?» Ульянка растерянно оглядела комнату. «Да здесь где-то вылизывался. Поймаю, убью», — пообещала она. «А он тебе нужен для анализов?» «Да нет, просто хотелось посмотреть на героя». Услышав такое про себя, Безил совсем уже было решил показаться и потребовать свою часть пищи, положенную героем. Но вовремя осознал, что его также пообещали убить. Или превратить в оборотня, что ничуть не лучше, естественно. Поэтому он остался неподвижным. «Природа насилия очень странная», — продолжала объяснять Ирен. «Что конкретно ваш кот сделал Иннокентию?» Все покраснели и отвернулись. Только Вилла честно ответила. «Он набросился на папу, подмял его под себя, укусил за ухо и... того... этого... я подозреваю самое страшное». «Хм...» — озадаченно хмыкнула Ирен и обратилась к Иннокентию. «Ну, а ты-то, Кеш, чувствуешь что-нибудь? Необычное? Специфическое? Катастрофическое?» «Да ничего особенного, Ир», — прислушался к себе Иннокентий. «Чувствую, что неудобно мне будет жить с таким пузом. Вот это прежде всего. Не уверен, что смогу сесть самостоятельно. В дверь не пролезу, наверное. Душно все время. Еще ерунду какую-то мои девочки говорят, но я их не слушаю. Еще, наверное, мне придется их просить, чтобы шнурки магически заговаривали на самозавязывание. Много всякой другой ерунды в голову лезет. Подскажешь, как меня сдуть, а то распух. Пузырь пузырем». «Я подозреваю, что папа беременный», — влезла в разговор Эвелинна. Словно в ответ на эти слова кровать снова тревожно скрипнула. Кстати, достаточно громко. «Интересное предположение, юная метелка», — улыбнулась Ирен. а потом произнесла за могильным голосом: «Необыкновенно точное предположение». «Я так и знала», — насупилась младшая дочка. «Этого не может быть», — заявила старшая. «Но как же так?» — растерялась Ульянка. «Почему?» «Да вы что, серьезно?» — поразился Иннокентий. «И ничего нельзя сделать? Вы же ведьмы! Наколдуйте чего-нибудь! Я не хочу такого!» И он, чуть не плача, попытался отвернуться к стене. Это у него не получилось. Эрен выдержала долгую паузу и расхохоталась. Ульянка, глядя на нее, тоже начала неуверенно улыбаться. «Что еще?» — не поняла причины веселья Эвелина. «Ты пошутила!» — обиделся Иннокентий. «Стрекоза красная!»